ибо доселе взор наш был прикован к ее поверхности. В ней, как и в иконе, мы созерцали ее ризу, но всего меньше понимали ее живую душу. И вот теперь открытие иконы дает нам возможность глубоко заглянуть в душу русского народа, послушать ее исповедь, выразившуюся в дивных произведениях искусства. В этих произведениях выявилось все жизнепонимание и все мирочувствие русского человека с XII по XVII век. Из них мы узнаем, как он мыслил и что он любил, как судила его совесть и как она разрешала ту глубокую жизненную драму, которую он переживал. Когда мы проникнем в тайну этих художественных и мистических созерцаний, открытие иконы озарит своим светом не только прошлое, но и настоящее русской жизни, более того, ее будущее. Ибо в этих созерцаниях выразилась не какая-либо переходящая стадия в развитии русской жизни, а ее неприходящий смысл. Пусть этот смысл был временно скрыт от нас и даже утрачен, он вновь нам открывается. А открыть его значит понять, какие богатства, какие еще не явленные современному миру возможности таятся в русской душе. Мы оставим в стороне всякие произвольные гадания об этих возможностях и постараемся узнать их в их иконописных отражениях. Не один только потусторонний мир божественной славы нашел себе отражение в древнерусской иконописи. В ней мы находим живое, действенное соприкосновение двух миров, двух планов существования. С одной стороны, потусторонний вечный покой, с другой – страждущее, греховное, хаотическое, но стремящееся к успокоению в Боге существование, мир ищущий, но еще не нашедший Бога. И, соответственно, этим двум мирам в иконе отражаются и противополагаются друг другу две России. Одна уже утвердилась в форме вечного покоя. В ней немолчно раздается глас. «Всякое ныне житейское отложим попечение». Другая, прислонившаяся к храму, стремящаяся к нему, чающая от него заступления и помощи. Вокруг него она возводит свое временное мирское строение. Это прежде всего Русь земледельческая. Во храме мы находим живой отклик на ее моления и надежды. Среди святых она имеет своих особых покровителей и молитвенников. Кому неизвестно непосредственно близкое отношение к земледелию святого громовержца пророка Илии, Георгия Победоносца, коего самое греческое имя говорит о земледелии и особо чтимых угодников Флора и Лавра. Протестантское высокомерие, огульно обвиняющее нас в язычестве, очевидно, прежде всего имеет в виду имена святых этого типа, и их в самом деле как будто соблазнительное сходство с языческими богами-громовержцами или же покровителями полей и стад.